Рон кивнул, отстегнулся и поспешил к выходу, позвав пилотов. «Уходим». «Но». «Никаких «но». Самолеты сейчас раздолбают шаттлы. Все наружу, вашу мать, живо. Что вы тащитесь, как беременные каракатицы?» Тем временем командовал легат Тит, и легионеры, навьюченные тяжелыми рюкзаками с боеприпасами и с оружием наперевес, через два боковых выхода спешили прочь, прыгая из шаттла прямо в бушующий огонь пожара. «Рассредоточиться, рассредоточиться». Снаружи командовали уже десятники и сотники. «Не стоять», выпрыгнули и легат с примархом, а за ними пилоты. Жар стоял такой, что форма накалилась в один миг, обжигая тело. Искры сыпались отовсюду, дышать было нечем, но люди убегали прочь, помогая друг другу. Если кто-то падал, споткнувшись от дерева, корень или камень, пикирующий корсар тем временем определился с целью, и ею оказался шаттл, на котором приземлился Рон Финист, благо он уже опустел. Тем не менее взорваться от удачного выстрела он мог так, что поглотит в огне разлившегося топлива и окислителей добрую половину сотни еще не успевших убраться достаточно далеко бойцов. Рон подхватил какого-то парня из новобранцев с Крамарой и подтолкнул вперед, а истребитель уже молотил из пушек по лесу и пустил последние ракеты по цели. Шаттл от попадания рванул так, что соседние деревья разлетелись в щепки, а ударная волна потушила пожар в радиусе 100 метров. Впрочем, он тут же разгорелся пуще прежнего, воспламенились пары топлива. Пилот, сделав петлю, видимо, хотел пострелять еще из пушек по разбежавшимся людишкам, благо что снарядов в картриджах хранилось еще до черта и больше, но сделать это ему не дали. Стрелки-ракетчики приготовили ручные ракетные комплексы и дали настоящий залп. Навстречу «Корсару» устремились сразу 10 ракет, и истребитель, заложив крутой вираж и буквально окутавшись ПРС, попытался уйти от угрозы, но выбрал неправильный маршрут. Ракеты, те, что пустили вслед, до самолета не добрались, среагировав на обманки, а вот пущенные легионерами со второго шаттла прямо в лоб достигли цели и подорвали корсар. Пилот успел катапультироваться, но его самолет рухнул в лес. Какой-то снайпер подстрелил пилота, и в ветвях на стропах парашюта повисло уже мертвое тело. «Делимся на десятки и расходимся», — приказал Финист своим легионерам, — «и больше никоим образом не отсвечивать». С момента приземления на Рамир десантники два дня шарили в горах, осматривая буквально каждый квадратный метр, каждую расщелину, каждый куст в поисках бежавших министров и президента, а точнее их убежища. Поисковики охватили огромную площадь, возможный район приземления винтокрыла, в том числе и гору, в пещере которой действительно спрятался кабинет министров. В небе беспрерывно кружили вертолеты, и, надо полагать, работали и в космосе. Еще часа 3-4, и они найдут наше логово, посмотрев в специальную смотровую щелочку, сказала Нэнси отцу. Что тогда мы будем делать? Прозвучали весьма завуалированные предложения сдаться ввиду скорого провала, на что Шон Рагдим только разразился весьма грубой бранью, и человек, озвучивший сие предложение, поспешил забиться в самый дальний и темный угол. Помимо министров в бункере имелся небольшой гарнизон бойцов сил самообороны в 20 человек с довольно приличным арсеналом вооружения, начиная от стрелкового оружия и заканчивая ручными ракетами. Но, впрочем, все отлично понимали, что против многих тысяч десантников снаружи противопоставить нечего. Один налет авиации, хватит даже вертолетной, и все дела. Сбежать тоже никак нельзя. Пещера хоть и длинная, с общей длиной всех ее рукавов в 20 с лишним километров и хорошей глубиной, но выходов наружу больше не имеет, даже отвлекающих маневров не провести. Все с тяжелым чувством ждали, когда ищейки наконец найдут их убежище и начнут штурм. Что тогда? Действительно, что делать? Драться до последнего? Возможно, министры были бы более воинственными, если бы действительно имелся хоть какой-то шанс на спасение. А так они лишь сидели в грубо отесанной комнатке в глубине пещеры, помимо мебели, оснащенной лишь электричеством да системой вентиляции, с недаемой безнадегой. Вдруг гору сотряс сильный удар, и по пещере прошло громогласное эхо. На головы с потолка посыпались мелкие камешки и пыль. «Они нашли нас и бомбят», — вскочил все тот же паникер, что предлагал сдаться. «Тихо ты», — осадили его старшие, прислушиваясь. «Не суетись». Но больше ударов не последовало, а значит, ни о какой целенаправленной бомбардировке бункера речь не шла. Но что это было, недоумевал вместе с остальными президент Рагдим. Не сговариваясь, лишь переглянувшись, все поспешили к выходу, своими глазами посмотреть в смотровую щель и понять, что происходит снаружи. «Ну что там? Тихо вы!» — «Не мешайте», – толкались возле щели молодые помощники министров, а те даже сейчас старались держаться с достоинством, хотя любопытство снедало их. «Шаттлы, самолеты, ничего не понимаю, они дополнительное подкрепление, что ли, вызвали, а взрыв тогда из-за чего?» – прозвучал резонный вопрос. «Дайте я», – потребовала Нэнси и стала продираться сквозь толпу министерских помощников. Дочери президента перечить никто не посмел. Нэнси, приникнув к смотровой щели, тут же отпрянула. «Не может быть, что там?» – спросил Шон Радзим. «Это он, отец, Рани, это его шаттлы». Президент взглянул сам и, увидев пускающие ракеты самолеты, дымящий шаттл, согласился с выводами дочери. «Это действительно он». С полминуты стояла гробовая тишина, а потом пещеру огласили крики радости. Все поздравляли друг друга с избавлением, будучи уверенными, что легион Та их непременно спасет. Взрыв Корсара, подбитого ручными ракетами, только подтвердил их смелые ожидания. «Дайте передатчик», — попросила Нэнси. «Зачем?» — спросил министр связи, которому доверили сей аппарат. «Зря он, что ли, министр связи? Как зачем? Помощи попросим, это же легион. Рон Финист пришел. Я же говорила, пан, что он придет». «Да, дочка», — кивнул Радзим, отворачиваясь, чтобы стряхнуть старческую слезу. «Но вы же нас обнаружите», — вскричал один из министерских помощников. «Какая разница, если они через час-полтора будут уже здесь? Часом раньше, часом позже, а так, возможно, хоть помощь подоспеет. Мы сообщим ему, в каком мы положении, и, возможно, он успеет раньше, чем эти землюки доберутся до нас». На это возразить никто ничего не нашел, и передатчик тут же появился в руках Нэнси. Просунув антенну в смотровую щель и набрав личный код Рона Финиста, она начала его вызывать. «Рон, Рон, это Нэнси, Рани». Но Финист что-то долго не отвечал. «Дочка, не хочу тебя огорчать, даже слышать об этом не хочу», — тут же ответила Нэнси, нервным движением сбрасывая с плеча отцовскую руку. «Это не его шаттл взорвался, слышишь, не его, конечно, но может он сел где-то в другом месте, сама понимаешь, всякое могло случиться. Нет, он знает, что мы наверняка здесь, и высадился именно сюда, иначе и быть не может». Нэнси снова взялась за передатчик, еще сильнее высунув антенну из щели. «Рон, Рон, это Нэнси, отзовись же». Вдруг в эфире зашуршало, и сквозь сильные помехи прозвучал голос, который Нэнси ни с каким другим спутать не могла, несмотря на помехи в эфире. «Нэнси, ты где?» «В пещере, Рон, и они близко». «Понял тебя, уже иду. Продержитесь еще хотя бы 3 часа. Сможете?» Нэнси неуверенно огляделась, но отец твердо кивнул. «Наверное, продержитесь. Делайте что угодно, но продержитесь». Конец связи. Нэнси поспешно отключила свой передатчик. «Видите, он жив и сейчас придет. Но прежде придут они», — кивнул в сторону щели один из министров. Десантники действительно засекли передачу и стали стремительно подниматься, точно ведомые сильным запахом собаки-нюхачи. «Ничего», — прошептал Шон Радзим, беря в руки пульт дистанционного управления. «Прежде чем они дойдут до входа, 10 раз кровью умоются». Десантники перли напролом, как бульдоги, стремясь дорваться до жертвы и задрать ее. Из-за этого они забыли о простейших мерах предосторожности, и стоило только первым смельчакам войти в зону поражения, как президент активировал первую закладку. Раздался сильный взрыв, и отделение десантников поглотил огонь. Их тела безвольными, безжизненными куклами покатились вниз вперемешку с камнями. «Так-то», — выкрикнул Радзим, увидев, что остальные после такой теплой встречи залегли в укрытие и не решались больше атаковать сходу. Рон Финист вместе с десятком под личным командованием легата Тита убегал прочь от места посадки и уничтожения шаттла. В небе появились вертолеты, и следовало рассредоточиться на максимальной площади, чтобы солдат не засекли с воздуха и с воздуха же не расстреляли. Один вертолет пролетел прямо над головами легионеров. Стрелок взялся за ракетный комплекс, на случай, если все же придется обороняться. Только сейчас, остановившись под ветвистым деревом, прячась от вертолета и одновременно для передышки после бега по бурелому, Рон почувствовал, что в кармане вибрирует рация. Достав ее, он увидел высветившийся вызывающий код Нэнси, дату ее рождения и, не задумываясь, включил. «Рон, Рон, это Нэнси, отзовись же, Нэнси, ты где?» «В пещере, Рон, и они близко». «Понял тебя, уже иду. Продержитесь еще хотя бы 3 часа. Сможете?» «Наверное, продержитесь. Делайте что угодно, но продержитесь». Конец связи. В какой пещере и кто находится близко, Финисту объяснять не требовалось, и так все понятно. «Примарх, что-то случилось?» «Случилось, Джозеф», — кивнул Финист. «Их заперли в бункере и вот-вот вскроют. Наши действия, идем на выручку, естественно. Стоит им взять бункер и захватить пленников, как все будет кончено. Их увезут на землю для суда, и освободить уже никакой возможности не представится. Тогда приказывай, примарх». Рон благодарно кивнул, переключив рацию на общую волну, и приказал: «Всем, кто меня слышит, говорит примарх Финист, двигаться в сторону пика Цербера. Возможно столкновение с противником, повторяю, возможно столкновение с противником. Задача – завязать их на себя». Конец связи. Рон убрал рацию и, подхватив удобнее АК-407 Колун, оставив все лишнее, направился в сторону высочайшего на Рамире горного пика, пирамидой возвышавшегося за перевалом. Именно во время восхождения на гору Рон и нашел ту пещеру, которую предложил оборудовать в убежище. И надо же, пригодилось. Тем временем в самом убежище и около него обстановка накалялась. Десантники, подгоняемые приказами с самого верха, рвались вперед. Фугасной закладкой удалось воспользоваться только один раз, потом атакующие немного выждали, как оказалось, дожидались вертолета, что расстрелял подход к пещере из своих пушек и неуправляемых ракет. Их взрывы спровоцировали взрывы закладок, и путь перед наступающими оказался чист. Более того, открылась от маскировки даже сама дверь, так что десантники теперь явственно видели, куда именно им следует двигаться. Но это еще не все. Продолжая держать пульт управления дистанционным подрывом, прорычал Шон Раддим, поглядывая в смотровую щель, которая после налета вертолета стала гораздо больше, величиной с голову, из-за того, что рядом взорвался снаряд неуправляемой ракеты, так что теперь в нее без особого стеснения могли смотреть сразу несколько человек, и присутствующие, те, что не струхнули и после бомбардировки остались на месте или вернулись, когда все стихло, видели, как десантники, ожидая всяческих неприятностей, осторожно продвигались вперед. В щели их удалось разглядеть не меньше двух десятков, и можно было предположить, что в реальности бункер окружали куда более многочисленные силы, не меньше пары сотен. «Вон они, вон ползут, землюки поганые, взрывайте! Чего же вы ждете, господин президент?» «Сыть!» — огрызнулся Раддим на паникера. «Взорву, когда надо будет». С каждой минутой десантники подбирались все ближе и становились все смелее. «Взрывай, папа!» — уже не выдержала Нэнси. «Вон там гранатометчик притаился». Понимая, что он там явно неспроста, а для выбивания двери засел, Раддим нажал на кнопку пульта. Секунда, и над головами гулко громыхнуло, а потом раздался гул камнепада, настоящей каменной лавины. Десантники кинулись в рассыпную, но это их не спасло. Лавина накрыла всех с головой, захватила и понесла дальше по склону, только усиливая скорость и мощь. Мало кто смог уцелеть после такого. Несмотря на свою прочную броню, уцелевшие в лучшем случае отделались переломами конечностей. «Ну вот, еще несколько минут выиграли», — произнес президент, выглядывая в щель, но мало что увидев из-за плотной пылевой завесы и продолжающегося мелкого камнепада. «Но сейчас, думаю, нам по-любому лучше отойти от двери как можно дальше». Министры, их помощники и солдаты поспешили прочь в глубину пещеры, и сделали это вовремя. После такой встречи десант вызвал на помощь уже не вертолет, а истребитель, и он спустя 20 минут, потребовавшихся на вылет из авианосца и выхода на цель, зайдя на линию атаки, саданул по входу в пещеру легкой ракетой, исключительно для того, чтобы взорвать дверь, а не обрушить пещеру, завалив вход. Тогда пришлось бы немало потрудиться рудокопам, разгребая осыпь. Сразу после взрыва и новой обработки вертолетами уже всего склона горы обозленный потерями десант предпринял очередную попытку штурма. Полчаса ходу, и Рон Финист со своим отрядом, увеличившимся за это время до 30 легионеров, оказался в лесистой межгорной ложбине перевала, с которой открывался замечательный вид на пик Цербера. А картина развернулась, надо отдать должное, весьма масштабная. Сначала по горе отработал Корсар, пустив в район входа в пещеру ракету и побомбив оставшимися ракетами склон. Потом за этот склон взялись три вертолета. «Значит, всеми внешними охранными периметрами они уже воспользовались», — понял Рон, наблюдая в бинокль, как не меньше 500 бойцов взбираются на гору, выходя из леса. А сколько там еще на подходе? Но это для Рона уже не имело значения. Мало того, что куча атакующих поляжет внутри пещеры, он к тому же верил, что сможет помочь Нэнси, и поможет ей во что бы то ни стало. «Хорошо бы зайти с обратной стороны», — проворчал легат, вглядываясь вдаль. «Да», — согласился Рон, — «но на это времени совершенно нет. Но как мы проберемся сквозь десантников, коих тут немерено, с тремя десятками примарх? Джозеф, признаюсь тебе, плана у меня нет, но иногда лучше положиться, если угодно, на удачу. Будем решать проблемы по мере их поступления. А теперь хватит болтовни. Вперед!» Тит недовольно покачал головой. Чувства мешали примарху думать, но тут ничего не поделать. Он примарх, и этим все сказано. Махнув рукой легионерам, легат разделил бойцов, выделив в отряде головных и фланговых разведчиков, и побежал вслед за командиром. Легионеры бежали недолго, минут 7-8. Остановиться их заставил доклад головного разведчика. Легионер Феминин засек впереди движение примарх, доложил легат Тит, выслушав доклад по рации. «Много, точно сказать не может, человек 10 видит точно», — ответил Джозеф, переспросив у разведчика. «Значит, их не меньше взвода, стандартное боевое подразделение десанта. Как поступим, примарх? Обойдем?» Рон согласно кивнул. И когда легат Тит уже собирался отдать соответствующий приказ менять маршрут движения, передумал и сказал: «Нет, но, я знаю, их больше на один десяток, они лучше вооружены и оснащены, но на нашей стороне фактор неожиданности. Это все понятно, примарх, и вполне может выгореть. Я не понял одного, зачем нам эта схватка вообще?» Взмахнул руками Джозеф Тит, изобразив сферу. «Ведь это только привлечет к нам внимание, а ведь наша цель — пройти как можно тише и как можно ближе к пещере. Нам нужна их броня, то есть ты хочешь?» «Именно этого я и хочу», — кивнул Рон Финист. «Мы спокойно доберемся до пика Цербера, пройдя сквозь позиции землюков, как ни в чем не бывало. Дерзко, но, черт возьми, это может сработать. Тогда узнай, в каком точно направлении они движутся». Легат снова вызвал разведчика и ответил: «Они идут прямо на нас, лучше не бывает. Теперь отзывай разведчика. Сейчас мы им ловушку подготовим». Отряд собрался вокруг командиров, и Финист начал расставлять бойцов на позиции. «Два пулеметчика на левый фланг. Укройтесь вон за тем упавшим деревом и за той кочкой. Вы должны сидеть тихо, насколько это возможно, вплоть до моего приказа открыть перекрестный огонь. Это ясно?» «Так точно, примарх. Я хочу, чтобы у них сложилось впечатление, будто мы столкнулись с ними лоб в лоб исключительно по чистой случайности. Десяток Берка со снайпером отходит в тыл на удалении 20 метров. Ты резерв, Берг». «Ясно, примарх», — кивнул десятник. «Тогда все по местам». Десяток Берка поспешил назад, пулеметчики укрылись за указанными примархом позициями, остальные достаточно кучно сгруппировались на одном месте, чтобы потом при виде противника рассредоточиться на местности, будто встреча произошла действительно случайно и легионеры из походной колонны разворачиваются во фронт. Противника ждали минут 5. За это время Финист весь извелся, ведь для него каждая минута, проведенная в бездействии, равнялась вечности. Десантники атаковали пещеру-бункера и наверняка уже продвинулись достаточно глубоко, несмотря на сопротивление, которое им оказывали, а то, что сопротивление оказывали, причем ожесточенное, Рон нисколько не сомневался. Лишь бы продержались еще 2 часа, мысленно молился Финист, мельком взглянув на часы и отметив, что 1 час из 3 уже истек. Вот и противник. Десантники выглядели внушительно в своей усиленной броне, оснащенной системами сервоусилителей, позволявшей таскать на себе как тяжелую броню, так и крупное оружие. Чего стоил только автомат 1.160x40 калибра 12 мм. Против такого калибра даже легионная броня вряд ли могла устоять. Проверять, по крайней мере, не очень-то хотелось. Противник особо не скрывался. Его авангард в 5 человек шел всего в 20 метрах впереди от основного. Они даже разведчиков, как легионеры, вперед не выпускали. Впрочем, в этом тоже имелся смысл: 1-2 десантников в засаде завалить гораздо легче, чем настоящий отряд, вот и не рисковали попусту. Тит шевельнулся, чтобы предупредить, но Рон остановил его взмахом руки. «Я вижу». Еще раз глубоко вздохнув, унимая нервозность и мандраж, Рон тихо отдал приказ: «Встаем». Начавших подниматься из травы и из-за кустов легионеров заметили ровно через 2 секунды. Тени десантников тут же стремительно метнулись в стороны, прячась за стволами деревьев, наверняка сигнализируя об опасности командиру и запрашивая подмоги основного отряда. Стал играть свою роль и Финист, громко выкрикнув, чтобы его услышали не столько свои, сколько противник. противник, рассредоточиться, и также метнувшись за ствол дерева, сразу же открыл огонь. Легионеры разбежались по заранее примеченным позициям, подтянули к своему авангарду основной отряд десантников, и в лесу зазвучала настоящая канонада выстрелов и взрывов. В пещере пика Цербера также разворачивался бой. Десант, добравшись до входа и забросав его гранатами, чуть не обрушил свод и осторожно, опасаясь подлянок, двинулся вглубь. Сначала они все же пытались выкурить защитников газовой атакой, но помимо респираторов у защитников имелась тепловая пушка. Поставив ее недалеко от входа, они просто выдували наружу всю дрянь, которую противник пытался закачать в пещеру, и десанту не осталось ничего другого, как пойти на штурм. Нэнси, зажавшись вместе с остальными в дальнем конце пещеры, слышала перестрелки между гарнизоном бункера и атакующими. Она знала, что бойцы самообороны стараются заманить вражеских солдат в боковые ответвления, имеющие соединение с основной пещерой, и когда это им удавалось, по пещере прокатывался гул взрыва и обрушения. Десятки солдат оказывались погребенными под тоннами камней. Иногда десантники, почувствовав, что их заманивают в очередную ловушку, переходили в наступление и взрывали вакуумные заряды. Сами десантники от таких взрывов не страдали, благодаря своей глухой броне, а вот бойцы с сором, не имевшие герметично закрывающейся брони, погибали в одно мгновение. Каждый такой объемный взрыв чувствовали спрятавшиеся министры с помощниками, и чем ближе он происходил, тем сильнее они ощущали, как воздух прессуется ударной волной после взрыва, а через секунду становилось буквально нечем дышать. Это восполнялся выжженной бомбой объем. Но потом все приходило в норму. Восполнение атмосферы происходило за счет внешней среды, и можно было дышать полной грудью. «Слышите?» – спросил кто-то в темноте. Электричество вырубилось во время боя, и все как по команде чутко прислушались. Прислушалась и Нэнси, но ничего не услышала, что было необычно. Ни выстрелов, ни взрывов, лишь тишина, нарушаемая чьим-то надсадным сопением. «Тихо, я ничего не слышу», — ответил вопрошавшему кто-то другой. «То-то и оно, все кончилось. А кто победил?» — спросил кто-то явно из молодых помощников. «Да уж явно не мы», — с горькой усмешкой ответили ему из темноты. «Что же нам теперь делать? Сдаваться? Если ни у кого никаких других предложений не будет, то, да, у меня есть», — ответила Нэнси. «Какое? Рискованное». С этими словами Нэнси подсветила часы и сказала: «Мы продержались почти 2 часа из 3. Нам нужен этот час, и как же нам его добрать?» Вместо ответа Нэнси обратилась к отцу. «Папа, у тебя пульт еще с собой?» «Да, вот он». Шонрад Дим показал всем устройство дистанционного подрыва. «Что вы задумали?» Забеспокоились министры со своими помощниками. «Решили нас взорвать, чтобы мы не достались землюкам живыми». Среди собравшихся поднялся гвалт. Никто не хотел подрывать себя. Нэнси с отцом с трудом удалось их успокоить. «Ничего подобного, друзья. Тише, что за глупость вы несете? Никаких самоподрывов. Тогда что, мы забаррикадируем себя, обрушив свод перед собой. Пока они будут копать, а им придется постараться, будем надеяться, что к этому времени придет Рон Финист и что-нибудь придумает. Но это рискованно, мы задохнемся. Вентиляция все еще работает, господа», — ответила на это Нэнси. «Но, как я уже говорила, риск действительно есть». «Нет, я не согласен», — выкрикнул кто-то. «Ну тогда убирайтесь отсюда. Глядишь, землюки вас пощадят и скостят пару лет с 2 десятилетия отсидки». Больше никто не кричал о несогласии, и Нэнси, глубоко вздохнув, кивнула. «Давай, папа». Шонрад Дим в свете тусклого фонарика неуверенно оглядел собравшихся, словно прося их поддержки, но услышал в коридоре осторожные шаги и, так и не дождавшись одобрения в глазах министров, нажал на последнюю неактивированную кнопку. Совсем близко грохнул взрыв, из потолка посыпались тяжелые камни, закрывая ход в бункер пещеры пика Цербера. «Надеюсь, нас откопают именно через час, а не позже», — раздалось в темноте спустя минуту после взрыва. «Почему? Да что-то с вентиляцией не так». Крупнокалиберные пули носорогов свистели над головами, гранаты вздымали землю вперемешку с травой и ветками. Легионеры отвечали из колунов, но чувствовалось, что долго они не продержатся. «Примарх, пора, они начинают обходить нас с правого фланга. Еще немного, и окружат». Рон согласно кивнул, приказав: «Отходим. Первый десяток прикрывающий». Легионеры первого десятка усилили огонь, заставляя десантников укрыться, и легионеры второго десятка начали медленно отходить, двигаясь зигзагообразными перебежками от одного укрытия к другому. Преодолев 10 метров, они залегли и также открыли огонь. «Отходи, примарх, отходим». Легионеры первого десятка начали отступать. Вместе с ними двинулся Ирон, отстреляв по противнику очередь и добавив подствольными гранатами. Почувствовав ослабление огневого давления, поднажали десантники, что тут же привело к первым потерям. Легионер, бежавший рядом с примархом, вроде как споткнулся и упал, растянувшись на земле. Финист подбежал к нему в надежде помочь, но, увидев, что с ним произошло, тут же оставил эту идею. Броня не спасла от пули носорога, даже несмотря на то, что попадание получилось касательным. 12-миллиметровая пуля вошла в спину, пробив бронежилет, точно пластик, и вырвалась из бока под рукой, переломив ее кость так, что рука неестественно вывернулась. Эта картина смерти задержала финиста всего на полсекунды, но этого хватило, чтобы его взяли на прицел. Подствольная граната десантного Ант-160 имела в полтора раза больший калибр, чем у колунов и прочих систем легиона, так что от ее взрыва Рона буквально отбросило на метр в сторону через тело павшего легионера. Спасло лишь то, что гранату десантник послал почти наугад, отвлеченный огнем по нему самому. «Примарх, назад, Джозеф!» — успел крикнуть Рон, увидев, что легат собирается идти ему на помощь. «Со мной все в порядке. Проведи операцию точно по плану, не вздумай ее сорвать, но, это приказ, иначе, богом клянусь, под трибунал отдам, а потом на Цербер сошлю». «Так точно, примарх», — отчеканил легат Титы, дождавшись, когда первый десяток закончит занимать позиции для проведения прикрывающего огня, приказал. «Второй десяток, отходим». Легионеры продолжили отходить, выманивая на себя десантников, и те, наконец, начали преследование противника. Истекая кровью из-за полученных ран в результате взрыва подствольной гранаты, стараясь не обращать внимания на сильнейшую боль в ногах, Рон Финист замер в траве, притворившись мертвым. Даже автомат отбросил от себя подальше. «Надеюсь, что они не стреляют на добивание», — с сомнением подумал Рон. «Если десантники и добивали раненых, то не сейчас. Они боролись с еще живым противником и не отвлекались по пустякам». Финист предпочитал все видеть, потому замер с открытыми глазами. Рядом присел десантник, прикрывая наступающих товарищей. Вот их уже не меньше десятка. «Сейчас», — подумал Рон, и действительно прямо во фланг десанту забили два пулемета. Несколько десантников упали, в том числе и тот, что присел за стволом дерева рядом с финистом. Но Рон с удивлением увидел, что десантник не мертв, скорее контужен. Оказывается, десантную броню даже пулеметные пули не брали, только контузили. В непосредственной близости грохнуло несколько взрывов и пару противников подбросило в воздух, но это все, чего добились легионеры. Вместо чувствительных потерь всего несколько мертвых да контуженных. Поняв, что попали в засаду, солдаты стали быстро перегруппировываться для отражения атаки, и первыми их жертвами стали те самые пулеметчики. Несколько очередей из носорогов, залпов подствольных гранат и одной ручной штурмового класса, и все позиции пулеметчиков разнесло вдребезги. Против десантников были эффективны только подствольные гранаты, но только если попасть точно в цель, а не рядом, как это случилось на глазах финиста, когда десантнику буквально проломили кирасу. Но такое попадание было из числа случайных. Все-таки подствольный гранатный револьвер не относится к числу снайперского оружия. Еще очень эффективны ручные гранатометы. Тут можно садануть и рядом с целью разнесет в клочья, но зарядов к ним у стрелков раз-два и обчелся. Так что справиться с десантом оказалось куда как сложнее, чем предполагалось в самом начале. «Нужно что-то делать», — сказал себе Рон, видя, что солдаты сейчас окончательно придут в себя, проведут рывок в сторону своего противника, и все будет кончено. Надеялись перебить их в засаде, а теперь самим бы ноги унести, чтобы не размочалили нас. Вот приходит в себя десантник, контуженный в голову пулеметной пулей, от которой осталась хорошая вмятина на шлеме. Вон он встает на четвереньки и ищет рукой автомат, видимо, еще до конца не в силах сфокусировать взгляд. Ладонь шарит всего в каком-то полуметре от Ант-160, а от меня до автомата метр. Решение пришло само, и прежде чем Рон сумел его до конца обдумать и осмыслить, тело уже действовало. Сгруппировавшись, отстранив боль на второй план бытия, он в длинном броске метнулся в сторону оружия. Руки десантника и легионера легли на носорог одновременно. Плохо соображая от контузии, солдат, непонимающий, но уже хмурясь, уставился на того, кто решил завладеть его оружием. Но Рон оказался настойчивее и вырвал Ант-160 из железной хватки солдата. «Ну, чего смотришь, раньше думать надо было, а теперь уж извини». Передернув затвор, финист выстрелил в десантника в упор. С такого расстояния десантную броню взял бы даже колун, что уж говорить о 12-миллиметровом носороге. Солдата просто отбросило назад так, словно его действительно в грудь боднул носорог. Дальше примарх вертелся, как танцор особо экстремального танца, стараясь даже не задумываться над своими действиями. Угораздило же оказаться в центре вражеской позиции, когда вокруг стреляют, в том числе и свои. Пули свистели только так. Финист, под огнем своих и чужих, засел за деревом и быстро избавился от трех оставшихся у него ручных гранат, метнув их в ближайших стрелков. Гранаты упали прямо им под ноги, так что двоих хорошенько подбросило, а вот третий успел отскочить, отделавшись лишь сильным испугом. Вот после этого на него действительно обрушился настоящий огненный шквал. Солдаты, наконец, в полной мере осознали, что у них под боком действует противник. Но легионеры, перешедшие в наступление со свежими силами третьего десятка, не дали десантникам наказать наглеца. Солдаты подумали, что к противнику подошло серьезное подкрепление и стали отступать еще и с целью перегруппироваться. Но этого им не позволил уже Рон, вооруженный трофейным автоматом. Несколько коротких очередей, пара хлопков из подстволки, и еще три понадеявшиеся на свою броню солдата рухнули в кусты. Еще парочку удалось завалить легионерам выстрелами из подстволок, колунов и ручного гранатомета. Потеряв в общей сложности 12 человек, десантники обратились в натуральное бегство. «Цел, примарх!» С радостным криком подбежал к командиру легат Тит. «Цел, мой друг!» Согласно кивнув, крякнул от возвращающейся боли финист. «Аптечку примарху!» Тут же подбежал легионер с раскрытой аптечкой. Вдвоем с легатом они остановили кровотечение Рона, перевязали раны прямо поверх формы, не забыв вытащить осколки, и вкололи несколько инъекций обезболивающего и стимулирующего препарата. В голове сразу же прояснилось. «Отлично!» – блаженно улыбнулся Рон, чувствуя, как троекратная боль не столько от раны, сколько от выемки осколков отступила, и проворчал. «Но в следующий раз инъекции обезболивающего делайте перед тем, как проводить хирургические операции по выемке инородных предметов из тела, да еще командира. Договорились!» – хохотнул Джозеф. «Ладно, притащите сюда всех десантников. Десантников сюда, живо!» Тут же гаркнул Тит. «Что с личным составом?» 18 погибших, эти бандуры!» Кивнул Джозеф на автомат, который Рон по-прежнему держал подле себя, даже раненых не оставляет, куда бы пуля ни попала. Рон кивнул. «Скоро возле него сложили всех солдат противника. Переодеваемся!» Приказал Рон, встав с земли, когда лекарство окончательно подействовало. «И поживее!» А то десантники скоро очухаются и вернутся уже с подкреплением. После этих слов легат еще раз ставил часовых и послал несколько разведчиков. Над трупами началась возня. Легионеры снимали доспехи, разблокируя многочисленные застежки. Со стороны могло показаться, будто над трупами копошатся падальщики. Рон тряхнул головой, и визуальное наваждение прошло, как морок с первыми лучами солнца. Галлюцинации проявлялись как следствие легкой передозировки местного производства обезболивающих и дающих сил сывороток и сбора наркотической травы. Из-за режима экономии приходилось пользоваться плодами весьма развитой фармакологии Рамира, вместо того, чтобы тратить кровью заработанные деньги на земные препараты, к тому же зачастую фальсифицированные. У рамирских препаратов хоть и есть побочные эффекты, но по крайней мере точно знаешь, что они подействуют, и ты не умрешь от болевого шока из-за того, что вкололи обычную воду, как это случилось с несколькими бойцами легиона. Это тоже стало поводом для оснащения солдатских аптечек рамирскими сыворотками. В десантные доспехи пришлось облачаться самым рослым и сильным. Принялся облачаться Ирон, несмотря на раны. Как оказалось, он выбрал себе сержантский доспех своей первой жертвы, так что на нагрудной пластине урона зияла внушительная дыра. «Это даже символично», — улыбнулся Джозеф Тит, указывая на три темные наплечные полоски. «Как и у тебя», — усмехнулся в ответ финист, кивая на капральские нашивки брони, которую для себя выбрал легат. «Это я уже сознательно взял», — признался он. Намучились с бронежилетами легионеры изрядно. Одного бойца одевали силами 3-4 человек, подгоняя размер, благо что доспехи имели и такую функцию, иначе они смотрелись бы, как одежда взрослого на ребенке. Впрочем, даже после таких титанических усилий результат оставлял желать лучшего. Только несколько легионеров, имевших рост под 2 метра, стандартный десантный, смотрелись как следует. Остальные выглядели несколько комично. Рон даже начинал опасаться, как бы их не раскусили именно по такому признаку. Кроме того, пришлось потратить немало времени, чтобы научиться двигаться в этих доспехах, имевших свою специфику из-за локтевых сервоусилителей для ношения тяжелого оружия и коленных, для ношения уже всей массы доспехов, чтобы не рухнуть под их тяжестью. Но и эту проблему скоро удалось с грехом пополам решить. «Отлично», — скрывая нотку сарказма, проронил Рон, оглядывая свое воинство перевертышей. «Даст Бог да пронесет, примарх», — подбежал единственный уцелевший десятник Берг. «Разведчики передают, что к нам движутся десантники». «Быстро», — недовольно пробурчал Рон. «Вот что, отвлеки их огнем, полминуты, не больше, и убегайте. Нам этого времени хватит за глаза». «Ясно, так точно, примарх, тогда выполняйте, за мной», — призвал за собой оставшихся и не вовлеченных в переодевание легионеров десятник Берг. «И нам пора». Отряд переодетых в десантную броню легионеров двинулся в противоположную сторону. Времени на то, чтобы спрятать тела раздетых почти догола убитых солдат, просто не осталось. Их только и успели, что ветками кустарника прикрыть да травой припорошить. Отсутствие на них брони скажет все, но еще оставалась надежда, что Берг отвлечет их достаточно далеко за собой и этого времени хватит, чтобы сделать намеченные дела. Очень скоро послышались звуки боя. Раскатистая стрельба, взрывы, эхом расходившиеся в лесу. Рон удовлетворенно кивнул. Десятник вел бой ровно полминуты, после чего стрельба почти прекратилась. Лишь время от времени раздавались гулкие выстрелы носорогов да ответные взрывы гранат, поставленных на короткий таймер на пути преследователей. Потому как ничем иным, кроме увязавшейся за легионерами погони, эти скоротечные перепалки не объяснялись. А отряд перевертышей продолжал быстро спускаться по склону, заходя прямо в тыл землян. В том, что десятник Берг выполнил свою работу на отлично, Рон Финист убедился, услышав радиопереговоры между преследователями, когда нашел нужную функцию в трофейном шлеме.